Глава вторая. Я лишь однажды была в поместье, которое мне щедро отписал уже бывший муж. Ехать до него почти сутки пути через лесной тракт. Виды в окне уже давно не менялись. Сплошные деревья. Прия сказала, что скоро будет остановка на ужин. Она собрала корзинку с продуктами, но мне совсем не хотелось ни останавливаться, ни есть. Скорее бы приехать и лечь в постель. Забыться сном и постараться вычеркнуть из памяти этот ужасный день. А что буду делать дальше? Даже не представляла. Вскоре экипаж съехал с тракта на поляну и остановился. Сиделка распахнула створки кареты и с улыбкой вывезла меня наружу. «Тебе нужны силы. Надо поесть, Амели. Место здесь прекрасное. Ты только посмотри!» Восхищенно обвела она местность взглядом и покатила меня по траве вглубь леса. «Я не хочу. Лучше посижу у кареты». Силилась я заставить ее повернуть обратно. Но Прия будто меня не слышала. Продолжала толкать кресло вперед, хотя это было затруднительно в этой местности. Я вздрагивала каждый раз, когда колеса наезжали на камни. «Вернись, говорю!» «Помолчи!» — прикрикнула она на меня впервые в жизни, и я растерялась, замотала головой и услышала шелест реки. «Вези меня обратно, слышишь?» Цепилась я в поручни в попытке затормозить, но Прия докатила меня до скалистого обрыва и только тогда остановилась. Внизу текла бурная река, огибающая горы, и от высоты у меня немного закружилась голова. Стало тревожно. Мы стояли на самом краю. «Прия!» — я повернула голову, чтобы увидеть сиделку, которая стояла позади. «Отвези меня в карету!» «Прости, дорогая, у меня дети!» — вырвала она из моих рук сумочку, в которой лежали документы на поместье. «Что ты делаешь?» От страха затряслись пальцы. Я смотрела в ее глаза и видела в них равнодушный холод. «У меня нет выбора. Шайла не даст жизни моим дочерям, если...» Она прижала сумку к груди и прошептала. «Прости и прощай, Амели». Я не успела толком ничего понять, как она изо всех сил толкнула коляску вперед. Дыхание сперло, от ощущения невесомости пробило диким страхом. Я разжала руки и вылетела из кресла. Ударилась о воду так сильно, что потемнело в глазах и зазвенело в ушах. «Вот и конец!» — промелькнула здравая мысль до того, как вода проникла в нос. Течение подхватило меня и понесло по реке, затягивая под воду. Не знаю, каким чудом, но я начала усиленно барахтаться, периодически всплывая и хватая ртом воздух. Меня перемалывало в жерновах сильного течения, но я все равно всплывала и боролась за жизнь, от которой еще сегодня хотела избавиться. Наглоталась воды так, что заболел живот. Проклятые ноги тянули на дно. Я пыталась кричать, но слова застряли в горле. Я почти выбилась из сил, когда меня оттеснило в заводь на мелководье. Нащупав руками каменистое дно, выползла на берег и закашлялась. Перевернулась на спину и посмотрела в стремительно темнеющее небо. На синем полотне зажглась первая звездочка, и меня обдало холодным горным ветром, отчего я задрожала и застучала зубами. Зря боролась за жизнь в реке. Лучше бы утонула, чем лежать и гнить посреди бескрайнего леса. «Помогите! Харон!» — прохрипела и закрыла глаза, погружаясь в темноту сознания, в котором всплыл образ мужа. Он обворожительно улыбался и протягивал мне руку. «Такой красивый, горячо любимый! Вся моя жизнь, только он!» Я потянулась к нему, но образ рассеялся. Снова пустота и боль. Даже не попрощался. Я слышала собственное дыхание и мечтала, чтобы оно скорее оборвалось. Почему мое растоптанное сердце до сих пор бьется в груди? Это несправедливо. Но на помощь мне пришло забвение. Я провалилась в него, околев от холода, в надежде, что больше не проснусь. Может, меня сожрут дикие звери, и дело с концом. «Эй, ты жива, деточка?» Скрипучий мужской голос вырвал меня из сонного плена, но я не спешила открывать глаза. Показалось, наверное. Сколько я уже тут лежу? Места дикие. Никто бы не стал ходить по скалистому берегу. «Эй!» — ткнули в плечо, и я невольно шикнула. «Вставай! Живая?» Я нехотя разлепила веки и в свете луны увидела лицо старика. «Не могу встать. Ноги не ходят», — ответила так тихо, что даже стрекот сверчков слышался громче. «Ты зачем же тогда в воду полезла, глупая?» Присел худощавый незнакомец рядом со мной на корточке и внимательно всмотрелся в мое лицо. «Меня скинули со скалы». Серые глаза старика расширились. Он почесал седую бороду и коснулся моего лба. «В дом тебе надо, а то околеешь тут за ночь», и приподнял меня за подмышки в попытке усадить, но не получилось. Казалось, я перестала чувствовать не только ниже поясницы, но и по самую грудь. «Оставьте меня здесь, добрый человек. Мне бы лучше умереть, чем обузой жить», — посмотрела ему в глаза с мольбой. «Замерзну и тихо умру. Так всем будет лучше». «Ты что такое несешь?» — возмутился старик и очень лихо для своего возраста схватил меня на руки и поднял с камней. «А ну-ка, отставить! Поплывем на лодке домой. Супом тебя горячим накормлю. Старуха свежего сегодня наварила». И погрузил меня в лодку, пледом накрыл, весла взял и поплыл куда-то по реке. Я снова смотрела в темное небо, усыпанное звездами, и хотела лишь одного — удавиться. «Зовут-то тебя как, красавица?» «Амели!» — хотела назваться Кроу, но осеклась. «К драконьему роду мужа больше не принадлежу. Амели Флоренс!» «А я Гюнтер Кэббот. У нас с женой тут поместье с виноградниками. Угощу тебя отменным вином. Оно редкое и ценится в столице. Сам император у нас бочками его закупает. Но я больше рыбачить люблю. А Лето занимается производством. Лучше меня знает. Она расскажет». Общительный дедулька забалтывал меня во время плавания, и я даже немного расслабилась и пригрелась. А потом лодка причалила к широкому берегу, с которого виднелось обширное поместье. Гюнтер привязал лодку к причалу, взвалил меня мешком на плечи и потащил. У меня не было сил на сопротивление, даже говорить не получалось. Горло разболелось, запершило, веки свинцом набрались, я больше ничего не видела. Не могла поднять головы, которая раскалывалась от мрачных мыслей. Никогда бы не подумала, что Прия меня предаст и решится на преступление. Но Шаэла умеет уговаривать. Если ей удалось заставить Харона меня бросить, решила не рисковать и окончательно от меня избавиться. «А Лето, скорее! Готовь гостевые покои! Живо!» Свет ударил по глазам, и тепло окутало тело. Запахло свежей выпечкой. «Чего орешь, старый?» — раздался где-то рядом женский голос. «Святая бочка! Ты кого приволок?» «Живее, говорю! Спасать надо девку! Совсем околела!» И понес меня дальше, тяжело дыша. «Спину побереги, дурак старый! Давай Клаошку позову! Подсобит!» «Сам донесу! Беги, постель расправляй!» Я же, находясь в полубреду, плохо соображала, но почувствовала, когда старик уложил меня в мягкую кровать и стащил мокрое платье. Надо мной склонилась пожилая женщина в красном платке и переднике. «Эй, деточка, ты бледная совсем?» Укрыла меня одеялом и затолкала его со всех сторон, чтобы теплее было. «Гюнтер, камин разожги!» — приказала голубоглазая старушка и присела рядом со мной на край постели. «Ты откуда взялась?» — спрашивала она, а меня трясло в ознобе так, что я не могла ни слова вымолвить. «Я на берегу ее нашел. Говорит, калека она, ходить не может. Сбросил ее кто-то со скалы», — ответил за меня старик. «Святая бочка! Как это сбросил? Неси суп горячий, чего уселась?» — разругался мужчина. «У меня есть лекарство получше, погоди!» — и умчалась. «Ничего, ничего, сейчас жара наведу, быстро у меня пропаришься», — приговаривал Гюнтер, разжигая огонь в камине. А я была больше не в силах бороться за жизнь. Веки закрылись, и сознание ушло.